Глядя на свою сестру, которая проходила через турникет, Меган улыбнулась. В толпе Джессика выглядела потрясающе, словно королева, не удостаивающая вниманием окружающих ее изможденных пассажиров подземки. Мужчины всех возрастов поворачивали ей вслед головы, мгновенно отмечали красивые формы ноги, стройную фигурку, пухлое детское личико. Из-за этого лица незнакомцы часто принимали Джессику за младшую из сестер. При взгляде на Джессику Меган показалась самой себе толстой и потрепанной жизнью женщиной. И это вечная борьба с лишним весом. Стоит дать себе волю, и он тут же выходит из-под контроля. Внезапно Меган вспомнила, что сегодня утром едва потрудилась пригладить волосы ладонью, и что вообще ей пора прекратить увлекаться шоколадными батончиками на рабочем месте. Сестры обнялись. «Когда мы рядом, у нас вид, как в сказке», — сказала Меган. «Прекрасная принцесса и безобразная жаба». Джессика окинула сестру взглядом с ног до головы. «Вид у тебя измученный, доктор Джоэл». «Слушай, как замечательно звучит, доктор Джоэл!» «У меня ужасно много работы. Такое впечатление, что все женщины Ист-Энда хотят, чтобы именно я их от чего-то лечила». «Чувство мне знакомо», — согласилась Джессика. «А как у тебя с обеденным перерывом? Все в порядке?» «Вполне, Джесс», — заверила ее Меган. «Значит, у нас впереди 4 часа свободного времени». В глазах Джессики появилась искренняя озабоченность. Она сохранила в себе какую-то невинность, которой обе ее сестры уже давно были лишены. Создавалось впечатление, что никаких острых углов в ее жизни не было и в помине. Что и говорить. Средний ребенок, которого опекает старший и подстраховывает младший. Меган улыбнулась. Да, утренний прием кончался в 12, а вечерний начинался не раньше 4. Но, как правило, она не укладывалась в отведенное до 12 часов время и продлевала утренний прием по крайней мере на час, а до 4 ей еще нужно было посетить некоторых больных на дому. «Я заказала нам столик в Шаке», — сказала Джессика. «Там рыба. Ты рыбу любишь?» Меган любила рыбу и не прочь была выпить в придачу пару стаканчиков белого вина, но на столь изысканный обед в Эст-Энде у нее просто не хватало времени. Если честно, то обычно она едва успевала перехватить в ближайшей забегаловке сэндвич. С другой стороны, ей не хотелось расстраивать старшую сестру. 4 часа отводятся не только на обеденный перерыв, мягко начала объяснять она, еще визиты к больным. «Больным?» — с ужасом воскликнула Джессика. «Да, больным. Вот сегодня, например, мне надо посетить одну женщину, точнее, ее маленькую дочку». «Вау! Какая ужасная обязанность — посещать больных на дому, Мэг! Я думала, что такое делается только на Харли-стрит». Меган объяснила, что как раз на Харли-стрит больным не нужно, чтобы их посещали на дому. У этих людей есть машины, супруги, даже шоферы. На худой конец они могут заказать такси, а вот в Хэкни у пациентов нет средств. Ни машин, ни денег на такси. Многие живут в тесных квартирках с кучей орущих детей и просто не могут себе позволить высиживать очередь в приемной у врача. В общем, вызовы врачей на дом – вполне стандартное явление для нижнего сегмента общества. Меган не стала объяснять сестре, что, между прочим, старшие доктора в ее больнице терпеть не могут ходить к больным на дом, и поэтому большую часть из таких визитов взваливают на нее. Несмотря на то, что между сестрами была 4-летняя разница в возрасте, Меган всегда чувствовала себя старше и более опытной, и поэтому считала своим долгом защищать ранимую Джессику от грубой правды жизни. «Тогда давай найдем место поближе», — согласилась Джессика, стараясь скрыть разочарование. «Да, пожалуй». Они отправились в кондитерскую «Валерии», сделали заказ и улыбнулись друг другу. Из-за новой работы Меган Сестры в последнее время виделись нечасто. Через некоторое время они убедились в том, что выбор места не имеет никакого значения. «Как Паола и его бизнес?» — спросила Меган. «Хорошо», — ответила Джессика. «В прошлом году он принес 8% дохода, а может и не 8%. Она тут же засомневалась в собственных словах и задумчиво уставилась в настенное панно. «Не помню. Знаю, что они привезли из Италии много новых машин – Мазерати, Феррари, Ламборджини, такого рода товар. Народ их здесь заказывает, поэтому Паоло с Майком их и привозят. А как Уилл?» «С Уиллом все кончено». Джессика вздрогнула, как от боли. «А мне нравился Уилл. Хорошенький. Конечно, если не обращать внимания, что он коротышка. Не такой уж он и коротышка. Но все равно, наверное, вам трудно было поддерживать отношения, потому что вы оба так много работаете». «Уилл ни разу в жизни не выполнил дневной нормы. Да, очень трудно было поддерживать отношения с таким отъявленным лентяем и бабником». «Ой, извини, я не знала». «Ничего. Конечно, такие вещи лучше узнавать заранее, но ты понимаешь, пока не станет слишком поздно, пока не влипнешь в какую-нибудь глупость». «Но ведь ты любила Уилла, разве не так?» «По-моему, я была просто благодарна человеку за то, что он обратил на меня внимание», — сказала Меган. «Особенно, когда этот человек оказался таким хорошеньким коротышкой». Обе засмеялись. «Да ты обо мне не беспокойся. Между нами никогда не было великой любви, как у вас с Паоло». «И все же это очень грустно, когда люди расстаются. Я терпеть не могу, когда это происходит. Почему в жизни ничего не длится вечно?» Меган улыбнулась. «Джессика — последний романтик наших дней. В точности такой же она была и в детстве. Над ее кроватью много лет висела фотография Эндрю Риджли. И столько же долго она была безнадежно влюблена в одного недостижимого мальчика в школе. Ты хорошо выглядишь, Джесс». «А ты выглядишь плохо. Никто и не догадается, что из нас двоих больна я». «Ты не больна». «А зачем тогда мне собираются делать этот кошмарный тест? Проделывать дыру в животе в районе пупка?» «Это называется лапароскопия. Кто тебе будет ее делать?» Джессика назвала имя гинеколога и его адрес на Уимпл-стрит. «Хороший врач», — одобрила Меган. «Тебе не о чем беспокоиться. А как дела со спермой Паола?»